Глава 19. Лукас. Лукреция легла, и хотя ей стало лучше, она уснула, а я не мог сомкнуть глаз, несмотря на усталость. Сегодня я впервые увидел ее обнаженной и снова поразился, как сильно моя жена отличается от женщин Азура. Белая молочная кожа, везде белая и нежная, немного огрубели только ладони, да лицо покрылось румянцем. А волшебные золотые волосы, я мечтал уткнуться в них лицом, вздохнуть аромат и потерять голову в ласках моей госпожи. Мне хотелось ласкать и гладить ее мягкие округлости, щекотать поцелуями пальцы ног, медленно поднимаясь к коленям. Мне хотелось вспомнить уроки наставницы и подарить моей принцессе такое наслаждение, после которого она и не подумает брать в гарем кого-то еще, хотя бы в первый год. И Мара уверяла меня, что женщина не может все время проводить с одним мужчиной. Ей нужно разнообразие, но и беспорядочные связи не красят воительницу, умаляя ее достоинство и воинскую доблесть. Поэтому наш закон дозволяет столько мужчин в гареме, сколько женщина пожелает. Но мужьями называются только те, от кого женщина готова родить детей. Одна только мысль о том, что Лукреция может обнять своими белыми руками другого, вызывала во мне дрожь. Поэтому я осторожно потянулся в сторону супруги, будто случайно прижался к ней и, ощущая сказочный восторг, крепко сжал рукой особенно выступающую часть тела, впервые жалея, что не должен демонстрировать супруге свое желание прежде, чем она сообщит мне о своем. Вообще юношам неприлично демонстрировать свою мужскую силу до брака, но воительницы любили смущать будущих женихов, являясь вечерами к фонтану, чтобы поскалить зубы, угостить сладостями, полюбоваться на самых симпатичных. Отцы, зная об этом, придумали способ сохранить скромность. Кожа на кончике мужского достоинства оттягивалась и зажималась тяжелой пряжкой. Вес украшения и натяжение кожи не давали юноше опозориться. Но бывало, что желание юноши было так велико, а булавка такая слабая, что фибула слетала, обличая мужскую тайну. Поэтому некоторые отцы стали прокалывать тонкую кожу золотой булавкой пряжки, гарантируя сохранение секрета. У меня такого украшения не было, поскольку мать считала, что ее сыновья в состоянии управиться со своей природой. Но, прижимаясь к Лукреции, я впервые пожалел об этом. Помучившись бессонницей, вдруг вспомнил, что и Мара дала мне с собой книгу, когда провожала из своего шатра. «Откроешь ее, когда мать найдет тебе супругу, птенчик», — говорила она, протягивая мне тяжелый сверток из драгоценной верблюжьей кожи. Тогда я не слишком заинтересовался. По случаю окончания обучения мать подарила мне нового сокола, а вот теперь вспомнил. В это здание принесли мои вещи. Может, и книга там? Тюки и корзины стояли в дальнем пустом помещении. Так делали для того, чтобы жена сама выбрала спальню для супруга, тем самым отмечая свое благоволение или недовольство им. Сундук с одеждой, шкатулки с украшениями, ларчик с косметикой. Я старался двигаться бесшумно, чтобы не разбудить принцессу, но втайне боялся, что книги здесь не окажется, и я не смогу завоевать любовь жены. К счастью, мои поиски завершились успешно. Знакомый сверток обнаружился на дне мешка со свитками. Поразмыслив, я вернулся в спальню. Устроился на большой подушке в углу, поставив лампу на столик. Если госпожа проснется, она не станет наказывать меня за дерзость. Верхняя упаковка раскрывалась неохотно, а под ней обнаружился толстый том в темно-синей обложке. По тонкой коже бежали серебристые рисунки. Присмотревшись, я ощутил, как запылали уши. Невзрачные силуэты показывали различные способы, которыми воительница может взять мужчину. Некоторые представлялись просто невероятными. Обложка смущала, и я поспешил перевернуть страницу. На первом листе была изображена воительница в полном праздничном облачении. На соседнем листе был портрет юноши в брачном одеянии. Свежие яркие краски и множество мелких деталей увлекли меня настолько, что я коснулся кончиком пальца смуглой щеки, жалея, что на картинке у воительницы слишком темная кожа и черные волосы. Следующий разворот заставил покраснеть. Воительница и ее супруг были обнажены. Каждая часть тела аккуратно подписана и снабжена указаниями по подготовке к браку. Тут я задержался. Сестры частенько брали меня с собой в патрулирование и, случалось, дружно купались в ручье, оставляя меня за камнями или редкими кустами пустынных растений. И тогда я, конечно, видел крепкие и смуглые тела воительниц. Женщина, нарисованная в книге, была похожа на них. Такая же крепкоплечья, статная и решительная. Еще один лист я перевернул, не зная, что ожидать. Там была нарисована пара, сплетенная в объятиях. Рядом шли указания, что до свадьбы юноша должен блюсти себя и ни в коем случае не позволять себе откровенных ласк. Даже поцелуй – это уже очень смело. Помолвленным дозволено держаться за руки. Но если воительница позволит себе запустить руки в широкие рукава бурнуса или попробует стянуть покрывало с груди, нужно сразу бить по рукам, звать на помощь или убегать от невоспитанной женщины. Следующая страница посвящалась поцелую. Тут было несколько картинок. Юноша, припадающий к ногам супруги, чтобы снять с нее сандалии и тем отдать себя в ее безраздельное пользование. Юноша, которому супруга дарит поцелуй. И, наконец, самая тонкая интимная ласка. Юноша, касающий губами лона жены. Подробные подписи указывали молодому супругу, как должно почитать тело жены, благодарить за внимание, сладости, стараться чаще уделять внимание этой части тела. Ведь известно, что женщины любят вкусно приготовленное мясо и нежные ласки супруга, и порой готовы за них простить многие оплошности. Выводы в книге были категоричны. Если муж не умеет жарить мясо и красиво лизать женскую сокровищницу, это плохой муж. Тут я покраснел так, что заполыхало все лицо, и непочтительно захлопнул книгу. Было страшно даже подумать о такой ласке. Хлопок страниц разбудил Лукрецию. Она сонно приподнялась на ложе, огляделась, потянулась, разминая мышцы, и тут же поморщилась. Рана все еще беспокоила ее. «Принц!» – вопрос прозвучал, заставляя меня выйти из своего угла. «Госпожа моя чтимая супруга!» – поклонился я. «Вы хотите пить?» – предположил я, увидев, как пересохли ее губы, как лихорадочно блестят глаза. «Да, пить!» И, пожалуй, умыться. Дневной сон иногда приносит дурноту. Пока я смешивал в бокале сок, розовую воду и немного льда, Лукреция умылась, поправила одежду и волосы и вернулась в спальню вполне бодрой. Сок освежил ее и придал ей сил. А я напомнил про лекарство и повязку. Все эти хлопоты вынуждали нас быть ближе, и я невольно вдыхал ее теплый сонный аромат. Любовался кожей и волосами, а сам думал, как это будет, если я проведу языком по ее длинной шее, прогнусь в ее руках, подставляя губы. От этих мыслей по телу пробегали странные волны, а мужское достоинство напрягалось. Пока я менял повязку, Лукреция смотрела по сторонам и увидела книгу. «Вы читали, принц?» «Да, госпожа моя». Я смутился, но ответил честно. «Эту книгу мне подарила наставница, когда я закончил обучение в ее шатре. Она сказала, что книга поможет мне, когда мать найдет мне супругу». Принцесса закусила губу, а потом удивила меня, спросив разрешения. «Ваше высочество, вы позволите мне взглянуть на эту книгу?» «Все мое принадлежит вам, как и я сам», ответил я традиционной формулой, но не скрыл того, что любезность жены мне приятна. Иногда воительницы понимали брачные обеты слишком буквально, обдирая мужей до нитки, заставляя просить все, даже ткань на традиционное мужское одеяние, без которого женатый азурец не мог показаться вне своего шатра. Я сам принес книгу и положил ее на постель, чтобы Лукреции удобнее было смотреть. Она восхитилась тонкой отделкой обложки, погладила пальцами рельефные узоры, а я неожиданно вздрогнул, представив, что ее пальцы вот так же неторопливо погладят меня. Первая же картинка заворожила принцессу. Она с удивлением рассматривала воительницу и жениха, читала подписи, кусая свои розовые губы, потом немного покрутила книгу и, наконец, легла на живот, уложив том на подушке, и посмотрела на меня. «Вы не будете возражать, принц, если мы почитаем эту книгу вместе? В моей стране подобные книги не дарят незамужним девушкам». «Буду счастлив», – пробормотал я, укладываясь рядом. «Раньше я считал, что домашняя одежда плотная». Был неправ. Даже через два слоя ткани я чувствовал жар тела моей нареченной. И от этого сладко кружилась голова, а лежать становилось неудобно. Лукреция же, немного поерзав, перевернула страницу и так широко открыла глаза, что я почти утонул в ее взгляде. Лукреция. Перед поездкой в Азур матушка, комкая платочек, сообщила мне, что я не должна бояться замужней жизни, что супруг все возьмет на себя. Мне же нужно быть тихой, скромной и послушной. Уже первые дни поездки дали мне понять, что на самом деле все может быть иначе. Чем дальше наш караван удалялся от столицы, тем скромнее были трактиры, в которых приходилось ночевать. Отправив меня в спальню и выставив караул, гвардейцы не стеснялись поохотиться на местных красоток. Так что порой я могла наблюдать из окна, как воин в нижней рубахе и кальсонах ловит во дворе смеющуюся селянку или служанку и валит ее на сено, награждая смачными поцелуями, а потом дергается над ней, вырывая из горла громкие стоны. В самом Азуре ситуация была противоположная. Здесь женщины ловили пареньков в тихих переходах дворца, смущали, лапали, дарили дорогие подарки за сорванный поцелуй или смелую ласку. Но намеки королевы дали мне понять, что Лукас также не сведущ в делах брачной постели, как и я. Размышляя об этом, я терялась. Но, очутившись в запертом доме вместе с принцем, поняла, что судьба оказалась ко мне милосердна. Мы вдвоем. У нас столько времени, сколько мы пожелаем на то, чтобы найти подход к друг другу. В Тистании брачная ночь принцессы проходит за тонким бархатным пологом. И каждый звук, каждый стон слышат свидетели брачного ложа, расположившиеся в креслах у камина. Они пьют вино и подбадривают новобрачных шуточками и криками, а потом вывешивают простыню в окно, демонстрируя невинность молодой жены и доблесть ее супруга. Понятно, почему после такого испытания юные жены стесняются выходить в свет и неохотно встречают мужей в своей постели. А мне хотелось иного. Однажды, когда я еще носила короткое детское платье, я убежала в сад и спряталась там в колючих кустах, надеясь поймать себе птичку. Сидела долго и тихо, и потом нечаянно увидела любовное свидание супружеской пары. Кавалер де Граваль пришел в самый уединенный уголок королевского сада, чтобы провести несколько часов со своей женой. Они мало говорили, но в их молчании было столько близости, сколько я прежде никогда не видала. Он был приближенным моего отца, его супруга состояла в штате фрейлин королевы. Так что виделись они нечасто, хотя, очевидно, любили и ценили друг друга. Их ласки были медленными, чувственными и очень скромными. Они все же опасались, что их застанут, и потому не позволяли себе обнажиться. Зато потом, когда все кончилось, кавалер положил свою голову на колени жены, а она гладила его по лицу и целовала, прижимаясь всем телом. Я бросила взгляд на Лукаса. Интересно, если я проведу кончиком пальца по его безупречной смуглой коже, он попытается поймать мою руку для поцелуя? Де Граваль ловил, целовал и даже облизывал пальцы своей жены. Тут я перевернула страницу книги и замерла. Нагота двух фигур ослепляла. Я торопливо перекинула лист, и стало еще хуже. Жар пополз по телу, но я не могла оторваться от мужчины и женщины, сплетенных в объятия. Ее грудь прижимается к его груди, руки гладят спину, а ноги... Хотелось зажмуриться и одновременно смотреть. Дыхание участилось, а над плечом раздался голос мужа. «Госпожа моя, чтимая супруга, могу ли я просить дозволения коснуться вас губами?» Первый поцелуй удивил. Лукас припал к моему плечу, шепча что-то невнятное. От плеча его губы переместились к вырезу домашнего одеяния, и я в попытке остановить новое щекочущее ощущение запустила пальцы в его волосы. Это вызвало новый всплеск впечатлений. Не думала, что волосы мужчины могут быть такими гладкими, приятными на ощупь. Муж застонал, уткнулся лбом в мою ладонь, точно котенок, выпрашивающий ласку. И я не отказала. Растрепала его едва затянутую косу, обвела кончиком пальца ухо, скользнула по скуле, по линии челюсти, поднимая его голову, ловя взгляд. Как соединились наши губы, не помню. Просто вдруг именно это прикосновение показалось важным и нужным. И Лукас не возражал, радостно подставляя губы со стоном, изгибаясь в моих руках. Некоторое время мы жарко целовались, изучая друг друга. А потом мои пальцы забрались под тонкое шафрановое одеяние. Его кожа на ощупь оказалась нежной и гладкой, но совсем не такой, как моя. Руки скользили по телу супруга, словно по гладкому теплому дереву или по согретому огнем отполированному камню. Хотелось не только коснуться, хотелось ощутить эту божественную гладкость на вкус. И я лизнула соблазнительную ямку над ключицей Лукаса, наслаждаясь теплым вкусом мужской кожи. Принц больше не проявлял инициативы. Он лишь поворачивался, постанывал и открывал все новые участки своего тела моим жадным рукам и губам. «Кажется, я вошла во вкус. Мне понравилось щекотать кончиком языка его теплую кожу, прикусывать пальцы, прижимать к себе, но эта оранжевая тряпка ужасно мешала. Одно движение, легкий треск, и на лице принца расплывается смущенная улыбка». «Вы настоящая воительница, госпожа моя!» Это меня остановило. «Почему?» «Разорвать одеяние жениха в первую брачную ночь считается особой милостью супруги», — осторожно ответил Лукас. «Это говорит о том, что супруг вызвал искреннее желание. Когда мы выйдем отсюда, эту абайю отцы повесят на шест у шатра». Я тотчас смутилась. У нас на ветру полоскались простыни, запятнанные кровью, а тут разодранная мужская одежда. Но лицо розовело, голова думала, а руки продолжали скользить по телу супруга. И когда рука уперлась во что-то упругое, шелковистое, чуть влажное, я не стала останавливать порыв изучить эту часть мужского тела. Лукас негромко стонал мне в рот и все сильнее прислонялся, словно ноги плохо держали его. Мы по-прежнему находились на кровати, только стояли на коленях лицом друг к другу, чтобы удобнее было целоваться. И я все больше хотела уложить супруга на покрывало, чтобы без помех любоваться им и гладить. В какой-то момент мне это удалось, и я перестала стесняться. Он был так красив, словно ожившая статуя из теплого янтаря, мягкого, гибкого янтаря. Я навалилась на него сверху, пристально рассматривая, любуясь тем, как по его щекам и груди ползет краска смущения. Все же Азур сильно изменил меня. Не зная, что делать дальше, Я лениво поцеловала Лукаса в припухшие губы, а потом перевернула страницу со словами: «Посмотрим, что нам советуют мудрые».